говоря о славе, слава, которая сопряжена со страданием. И мы понимаем, что любой кусок золота, если вы когда-либо держали слиток золота в своих руках, то чем больше он проходит через огонь и через руки ремесленника или художника, или того, который обретает, он получает свою ценность и свое предназначение. И апостол Петр об этом говорит: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золота, к чести, их похвале и славе в день Христов». Очень важно понять, что в понятии новозаветнего служения слава, она всегда сопряжена со страданиями, ибо кратковременное легкое страдание в безмерном преизбытке производит вечную славу. Апостол Павел говорит об этом Коринфянам: когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Вот. И дальше он говорит, что если с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Вот. И вот здесь, говоря о страдании, о славе, Христос подразумевает, что слава придет через страдания. Мы чуть позже об этом еще коснемся в этой же главе. И он говорит здесь: истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Конечно же, под пшеничным зерном Христос подразумевал непосредственно себя. И мы уже говорили с вами, касаясь этой темы в 6 главе, когда, казалось, хлеб, зерно, которое посеяли, оно выросло, дало еще больше зерен, но оно посредством своей смерти, значит, уступило место другим множеству зернам. Этот процесс, потом, значит, молодьба, жатва, молодьба, жернова, печь, тесто. Вот, и казалось, это уже окончательное умирание. Но этот хлеб все же продолжает давать жизнь. Мы говорили это об Иисусе. И вот здесь Христос говорит в другом смысле, что именно посредством Его смерти многие получат жизнь вечную. Вот. И Он говорит, что если зерно не умрет, то есть если Христу обойти крест, если не пойти исполнить волю Божией, то ясно, что Царство Божие останется с ним, слава останется с ним, но у него не будет с кем разделять эту славу. Вот. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы вы понимали о том, что Богу нужны спасенные люди в лице церкви. Во-первых, апостол Павел говорит, чтобы представить ее славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Это одна сторона. Другая сторона, когда Павел говорит Ефесянам о домостроительстве, то он говорит в 3 главе, чтобы ныне соделалось известною через церковь начальством и властям на небесах. Мы понимали, Павел говорит там, 6 Ефесянам говорит, что наша власть против начальств и мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Начальство тьмы века сего и духи злобы поднебесной, они занимают поднебесную сферу. Но есть на небесах начальство и власти на небесах. И вот здесь Павел говорит, чтобы и ныне соделалось известную через церковь начальством и властя на небесах многоразличная премудрость Божия. Вот. То есть в жизни церкви, в святости, где Христос, помните, когда говорил, что в отношении Иоанна Крестителя и в отношении своего служения, когда Иоанн Креститель там не ел и не пил, то наговорили, что в нем бес. Вот. А когда Христос пришел к мытарям и грешникам, то говорили: вот человек, который есть, любит пить и есть и пить. Вот. И там он говорит, Христос, что и оправдана премудрость чем? Кем оправдана? Чадами его. То есть Божий план, Божьей премудрости ты и я сегодня оправдываем своей благочестивой жизнью. Каждый раз, когда мы в своей жизни делаем Богу угодное действие, когда мы живем чисто, мыслим чисто, поступаем чисто, ходим чисто и свято, то в нашем служении, в нашем хождении, в нашей жизни проявляется оправдание. Оправдание. Что такое, я имею просто в этом аспекте или в этом положении, что такое оправдание? Есть вещи, которые мы, за которые мы платим много денег в нашей жизни, правда? И мы купили, вложили туда массу денег, а потом говорят, ну не оправдало. А столько вложил денег, ну ничего не дало. А вот купили там или машину, или что-то такое, и говорит, вот она уже оправдала себя. Вы понимаете? То есть это момент, когда происходит оправдание, когда наша жизнь, мы поем такой псалом, «Почему ты плачешь, Христос?» Помните, там такие слова, там выражает автор, что я плачу, потому что для многих непонятна любовь. За нее вы распнете меня. А оправдание – это когда, значит, мы воспитываем ребенка, мы ему говорим, воспитываем, занимаемся с ним и говорим, он оправдал мои надежды. Он вырос, стал разумным, хорошим, послушным, он радует родителей, говорит, оправдал ожидания родителей. И даже порой мы говорим, превзошел все ожидания, правда? Вот есть такие выражения у нас. Так вот, это оправдание, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы оправдываем Божью премудрость, Божий план премудрости спасения человеческой души. Вот, дабы ныне соделалась известную через церковь начальствами властям на небесах многоразличная премудрость, даже которая была выражена в безумии Голгофского Христа, она оправдывается в нашей жизни. Почему? Потому что мы распяли плоть свою со страстями и похотями посредством Христа, правда? И Павел говорит, что я не желаю ничем хвалиться, разве только Христом, которым я распят для мира, и мир для меня сораспят. Вот, это путь Божьей премудрости. И говоря о этой важной теме, Христос говорит, что любящий свою душу, провинение было бы здесь написать, любящий свою жизнь. Кто, мы говорили о том, кто не имеет ненависти к своей плоти, но греет и питает ее, хочет хорошо накормить, одеть, позаботиться, мы говорим, что это нормально, это естественно, вот и так дальше. Но он говорит, кто любит свою душу или свою жизнь, тот погубит ее. И я хочу сказать, что уровень любви в нашей жизни бывает очень разный. И взаимоотношения. Вот. Есть вещи, которых или личности, которых мы любим больше, есть личности, которых мы любим посредственно, есть люди или личности, которых мы любим меньше, вот, или которых вообще не любим, не питаем никакой симпатии. Вот. И в этом отношении, вы помните, Христос, так сказать, учредил разницу ступеней любви. Он говорит, если кто возлюбит отца или мать, вот, больше, нежели меня, тот недостоин меня, правда? Это что же любовь? Но когда мы смотрим на объективизм Писания, то Писание говорит, что кто не заботится о домашних своих, тот что? Тот отрекся от веры и хуже неверно. То есть, где-то есть предел разумного служения. Вот эту черту нужно найти в нас, нам в жизни. И Павел говорит, что теперь к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Там дальше говорит, что попечение о плоти не превращайте в похоти. И он там говорит, что имея одежду и пропитание, будем довольны тем, что есть. А желающие обогащаться, мы уже говорили сегодня об этом, он там сразу же говорит дальше. Вот. И вот в этой ситуации, братья мои и сестры, это та же тема, которую Христос чуть раньше в других евангелистов поднимал вопрос и говорит, если кто хочет идти за мною. Это вопрос отвержения себя. Это вопрос отвержения себя. И когда мы приходим к юноше, который, мы говорим о человеке морально воспитанном, когда Христос ему сказал, знаешь заповеди, соблюди, не прелюбодействуй, почитай отца и мать, там назвал ему заповеди, я думаю, что может быть, современное сегодня христианство вряд ли бы во многих таких аспектах могло с ним поспорить, с этим юношей, чисто в моральном образе жизни. Вот, хотя Писание нас призывает, что блуд, идолослужение, никакая нечистота не должны даже именоваться среди вас, правда? Вот. Но он говорит, что я все это сохранил от юности моей. Вот. И написано, что Христос, взглянув, полюбил его, понравился. Вы представляете, человек ввел моральный образ жизни, но он постоянно в своей жизни чувствовал какую-то нехватку, ему что-то не хватало, он понимал, что нужно что-то больше, глубже, выше, чтобы прийти в общение с Богом. Вот, и Христос ему предлагает, вот там у тебя все есть, имущество, богатство. Вот, он понимал, куда привязано сердце этого человека. Продай и раздай нищим. Ну, я понимаю, ладно, если бы этот человек взял где-то там, ну, каким-то бизнесом неправедным нажил бы это, там, какими-то махинациями там занимался. Ну, я понимаю, продай, это тебе не нужно. Ну, Господи, это же, это спадщина моих родителей. Что, ты не помнишь, как Навуфей спорил с Ахавом, даже жизнью поплатился за то, что было ему завещено? Вот. И вот этой ситуации этот человек не готов был отказаться от себя. Отвергни себя. Там у тебя, да, там у тебя хорошие кровати, там удобства, там хорошая усадьба, фруктовый сад, там овощной сад, все у тебя есть, я понимаю. И сердце твое вот там, оно не может дальше оторваться. А я хочу, чтобы твое сердце было со мной. Вот, и поэтому, братья мои, сестры, я говорю о том, о чем уже сегодня немножко говорил в начале. Важность к тому, к чему привязано наше сердце. Где ваше сокровище, там будет сердце ваше. Вот. И вот этой ситуации Христос говорит, что любящий свою душу или свою жизнь погубит ее, а ненавидящий. Это вопрос понятия в греческом слова ненависти, мы просто говорим ненавидеть. Есть смысл этого слова менее любить или не любить. Менее любить или вообще не любить. И уже конечное положение этого слова греческого, оно троичное значение имеет, как и любовь, скажем, несколько значений имеет. Агапа, филио, значит, платоническое, эрос. Вот. Также это слово ненависть. Менее любить, вообще не любить и ненавидеть. Как Давид говорит, что мне не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, полную ненависть ненавижу их, враги они мне. Вот. Так вот, в этой ситуации ненавидеть душу свою или свою жизнь. Вот. Они не возлюбили души своей даже до смерти, написано в Откровении, помните? Не возлюбили. То есть это способность менее любить, ставить свои потребности на второе место. И Павел это в своей жизни очень четко определяет, характеризует. Говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Ну вот представьте себе, я рисую простой такой вариант. Пришли мы с работы. И ноет колено. Вот ноет колено, устал, сегодня находился по ступенькам там на третий этаж, с первого на третий этаж ходил. Ну ноет колено. Вот. И ноет, аж выше отдает, в поясницу. Ну идти собрание или не идти. Ну такой усталый, так нога болит. Не пойду. С кем человек советуется? Правда? И вот таких вот примеров можно привести массу. Голова побаливает чуть-чуть, вот ноет, погода такая, тучи опустились, и дождь может быть, и то еще не успел, может быть, то. Человек советуется с плотью. Вы понимаете? Но Павел говорит в этом отношении, что для меня было преимуществом, то ради Христа я от всего отказался. То есть, я сораспился Христу. Я сораспился Христу. И вот в этом отношении, братья мои и сестры, я хочу сказать, чтобы мы научились понимать, что такое отвергнуть себя. Это прежде всего Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Христос шел на страдания. Мы как-то с вами говорили, и Павел шел на страдания. Он не мог иначе идти. Он не мог иначе жить, потому что в нем жил Христос. В нем жил Христос. Давно ли иудеи искали тебя побить, а ты опять идешь туда? Но он идет, потому что там внутри есть воля Отца Небесного. Есть воля Отца Небесного, и он идет ее исполнять. Вот, точно так же в нашей жизни. И когда вот этот образ жизни легко определяется, когда мы становимся милостивы к себе, когда мы боимся перегреться, куда-то потратить лишний доллар во имя Господне, поехать, не доспать, не доесть. Ты знаешь, я по 6 часов сплю, я не высыпаюсь, вот, я не могу приходить вечером в собрание. И разные аспекты можем мы утверждать, и это логически правильно звучит. Мы это доведем с медицинской точки зрения. Но когда касается вопрос личных наших амбиций и желаний плотских, то давайте будем честны. Мы готовы и не доспать, и не доесть, если это нам выгодно. Правда? Ну так или нет? Я, братья мои, сестры, это говорю не для того, чтобы на кого-то показать пальцем. Сохрани меня, Господь. Я это говорю для того, чтобы мы увидели, кто мы есть. Мы же все открытым лицом, как в зеркале. Иногда мы смотрим в этом зеркале, Павел говорит, Яков говорит, взирая на славу Божью, правда? Павел говорит, взирая на славу Божью. А Тимофей говорит, и на себя, и в себя, и на славу Божью смотрим. В Писании и на себя, в себя и в учении, и видим, какие мы есть. Вот, и поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы поняли, насколько мы сегодня служим Богу, насколько мы любим себя и насколько мы любим Бога. Сколько мы Богу посвящаем и сколько себе. Вот. Я скажу просто, что если бы вы, Бог заботился так о нас, как мы заботимся о служении Богу, то бы уже 80% из нас поумирали бы. Из голоду, из холоду и от всего прочего, и от болезни. Но Писание нас призывает к жертвенной жизни. И обратите наше внимание дальше. «Кто мне служит, мне да и последует». Петр говорит, что он оставил нам пример, чтобы мы шли по его следам. Вот. И эти следы, когда мы смотрим на следы Христа, на его жизнь в историческом факте и в буквальном факте его жизни, то она преисполнена и жертвенности, и отречения, и бесславия, и унижения, и скорбей, и трудностей, и лишений. Это жизнь Христа, правда? Или она у него была престижной, в хороших местах проходила? Мы говорили с вами, что я только раз в Писании встречаю, когда он был на брачном торжестве, а остальные все случаи его жизни повязаны со слезами, с трудностями, с болезнями, скорбями. Не так уж много у Христа было радости в жизни, правда? Вот. И он говорит, кто мне служит, кто мне служит? Павел там говорит в 14 главе Коринфянам, кто сим служит Богу, тот угоден ему и достоин одобрения от людей. Ибо он там говорит, что Царство Божие не пища и питье. Там, конечно, спор идет о пище, потому что он говорит, что немощных в вере принимайте без споров о мнениях. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Он говорит, пусть немощный пусть есть овощи и фрукты, а сильный пусть есть все. Вот, кто различает дни, пусть различает, кто не различает. И там он говорит, что никто не осуждай. Не ищите повода как бы осудить брата, но ищите повода как бы не подать преткновение. И он там дальше говорит, что Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. И он говорит, кто сим служит Богу, тот угоден ему и достоин одобрения от людей. Вот. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, в чем состоит угождение Богу. Угождать, не себе только угождать, а ближнему угождать, Богу угождать. Он говорит, кто мне служит, мне да и последует. И там, где я, там и слуга мой будет. Вот. То есть, уже в этих словах мы видим, что у Христа есть обетование воздаяния. Особенно это просматривается, когда мы обращаем наше внимание в послании к семи церквям. Там вообще это звучит очень высоко. Побеждающий облечется в белые одежды. Побеждающий получит белый камень, и на камне новое имя, которого никто не знает. Побеждающий сядет на престоле моем, как и я победил и сел на престоле Отца моего. Это столько обетований, множество обетований для тех, которые служат Богу, которые исполняют Его волю. Вот здесь он говорит, что где я, там и слуга мой будет. И вы знаете, что с одной стороны, чисто по, может быть, по меркам человеческим, понятие слуги – это не слишком приоритетное понятие. Ну, слуга. Вот. Но Павел всегда себя представляет почему-то рабом. Раб Иисуса Христа. Это человек, который понимал, что для него за честь быть рабом Иисуса Христа. Быть. Вот. Где я, там и слуга мой будет. Вот, и помните, когда царица Савская пришла, Соломону, и там написано, что блаженны слуги твои сии. Когда она увидела его мудрость, его величие, стройность, красоту, богатство, славу. Вот, и посмотрела на стройные слуги, и все, и говорит, блаженны слуги сии. Она не сказала там, блаженны генералы твои, блаженны твои князья, слуги твои, которые предстоят пред тобою. Потому что они возле тебя ходят, они рядом с тобою, они служат тебе. Вот. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Трудно об этом сказать. Вот какое это будет почтение, в чем оно будет выражаться. Но я думаю, что для этого в вечности будет очень много возможностей и времени, когда отец будет почитать тех, которые были верны ему через всю жизнь, которые служили ему. Вот. И даже когда мы приходим в Откровение, послание семи церквям, там говорит, по-моему, Пергаму, даже в те дни, у которые умерщвлен у вас верный свидетель мой Антипа. Обратите внимание, как Бог характеризует этого человека. В те дни, у которые у вас умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Павел говорит, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом. 27 стих, он говорит, что душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, отче, избавь меня от часа этого, но на этот час я и пришел. И вы знаете, часто задается вопрос в нашей жизни, действительно ли Христос просил, чтобы Бог уклонил, особенно касаясь молитвы Гефсимании. Вот. Я хочу сказать, что Христос был в подобии плоти греховной. И если Павел говорит, что желание добра есть, это по отношению нас, мы не можем это поставить в отношении Христа. Вот. Христос, конечно, хотя я хочу сказать, что дьявол проводил сильнейшие атаки, на которые только способен был ад, чтобы, так сказать, деградировать его веру, его направление, его цели, сбить. И глубокомыслящие богословы, они говорят, что именно даже дьявол был настолько заинтересован, чтобы не допустить Христа до Голгофского Христа. Он хотел его именно умертвить еще в Гефсимании. Вот, об этом уже апостол Павел констатирует в послании к евреям. Вот, и дальше он говорит, душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, отче, избавь меня от этого часа. С другой стороны, чисто по-человечески, рассуждая о тех страданиях, которые можно было бы сказать, Господи, избавь меня, правда. Вот. И я хочу сказать, я уже, может быть, говорил об этом, это нам понятно, это нам присуще, когда где-то там поедут наши братья, сестры или молодежи, и я так делаю, братья, сестры, едут мои дети куда-то там или идут посещение, я говорю, Господи, сохрани их там, помилуй, благослови. Ну, то есть мы делаем это все естественно, мы понимаем, что так нужно, и так правильно, так надо делать. Вот. То есть нам хочется, чтобы в нашей жизни как можно было меньше трудностей, правда? Искушений, лишений, всяких там проблем. Вот. Но когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, и палками били, и каменьями, и в опасностях от разбойников, все. Вот. И не слишком уж такая была гладкая и ровная, счастливая жизнь у этого человека. Она была скорее бурная, опасная. Вот. Слишком опасная жизнь этого была человека. Она не была наполнена покоем. Там жизнь просто бурлила в отдаче для Христу. Вот. И Христос говорит, что избавь меня от этого часа, но на этот час я и пришел. Как важно, братья мои и сестры, когда мы не теряем ориентацию в нашей жизни, когда мы понимаем. Когда Павел говорит, что влечет меня то и другое. Влечет. В жизни верующего человека это может быть влечение разное, но я, говорит, лучше хочу разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Хотя быть во плоти нужнее для вас, он говорит филиппийцам. Вот. И казалось бы, вот в такой момент, когда уже ты идешь к страданиям, когда все мысли должны быть сосредоточены на тебе самом, ты должен как-то подготовиться. Если ты уже понимаешь, что у тебя нет возможности обойти страдания, то ты как-то должен думать о себе. Вот. Но что говорит Писание? Любовь ищет своего или не ищет? Кто мне подскажет? Не ищет своего. И казалось, вот в такой вот момент, ответственный момент, когда тебе надо готовиться к страданиям, он говорит: «Отче, прославь имя Твое». Ну, давайте зададим вопрос, как мог Отец вот в это время прославить Свое имя? Конечно же, в страданиях Своего Сына, правда? Почему? Потому что в этих страданиях выражалась полная покорность Сына воле Отца. И что может больше радовать отца или мать, как непокорность их детей? Когда дети покоряются родителям, правда? Нету высшего момента в жизни человеческой, в супружеской жизни, когда дети покоряются родителям во всем. Казалось бы, в самом таком самом-самом моменте, казалось бы, ну уже все невозможно просто. И покоряется. И это особенно восторгает сердце отца или матери. И представьте себе, что осознавая, что Божий пророк говорит, что чистым глазам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Не свойственно. Но Христу нужно было отождествиться, взять на себя всю нечистоту этого мира. Нам, мы даже с вами не имеем, может быть, представления о некоторых грехах. Мы так привыкли, то блуд, то пьянство, то воровство, ну и думаем, что это все. Вот. Помните, что говорит в Откровении Христос, говорит: не познавших так называемых глубин сатанинских. Но вот эти все глубины сатанинские нужно было взять на себя, чтобы стать совершенную жертвою. И отец смотрит на это решение сына, что ему нужно взойти на жертву, как жертвую на Голгофский крест. И Павел говорит, что он сделался клятвою за нас, потому что написано, что проклят всякий, висящий на древе. То есть Христос в то мгновение смерти на Голгофском кресте был равен проклятию. Равен проклятию. Вот. И он в этот момент говорит: «Отче, прослав имя Твое». Тогда пришел с неба голос: «И прославил, и еще прослав». То есть мы понимаем, что и в вопросе смерти, и в вопросе воскресения, где Павел говорит: «Открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Римлянам он об этом пишет. Вот. Это действительно был момент славы Божьей. Вот. И мы говорим о том, что Божья слава, она всегда сопряжена со страданием. Страдание – слава. Страдание – слава. Народ, стоявший, слышавший, то говорил это гром, другие говорили, ангел говорил ему. То есть, в любых ситуациях, я думаю, что это для нас понятно, потому что на собраниях, когда есть откровение, когда есть проповеди, когда есть пророчество, вот, или истолкование, изъяснение, у нас всегда есть разные мнения в людей, правда? Одни понимают это в буквальном смысле, то есть люди центрального понимания, есть люди крайне левые и крайне правые. Про пятидесятники, про баптисты и центристы. Вот. Есть, которые все воспринимают духовно, без разбора. Вот. Есть, которые прощупают до последней косточки. А есть люди разумные, которые разберутся в ситуации вот, на основании Слова Божьего. Вот. И в этом отношении, братья мои и сестры, есть люди, которые могут подвергнуть критике, оправдать это теологически, с научной точки зрения. Вот. Так было в этой ситуации. Это был гром. Не объяснили по-своему. Это был гром, это все понятно. Все. Вот. Никто там не говорил, была туча, не было туч, вот, приближалась гроза, не приближалась. Это был гром просто все. Пусть даже среди ясного неба, но это гром был. Понимаете? То есть люди даже в нашей среде, которые вот так вот, все самое духовное и самое божественное, они согласны не извести ни к чему. Это одна крайность. И есть люди, что они тебе любой сон про любую вещь выведут на самый духовный уровень. И так преподнесут. Вот. Что я не знаю, сколько надо истолкователей, чтобы доистолковать это все. Понимаете? То есть, может быть и одна крайность, и другая крайность. Вот. А другие, вот, которые присутствовали там, они поняли, что это ангел говорил ему с неба. Вот. То есть мнение людей всегда может быть разное в этом отношении. Но Христос говорит, что это не для меня был голос, а для вас. А для вас. И ясно, что Христос с своей стороны сколько мог, столько пытался своими действиями, своим учением удостоверить их в своем служении, в своей личности. Вот. Но они просто были не способны к этому. Братья мои, сестры, это очень опасное положение. И дальше Христос говорит, ныне суд миру этому, ныне князь мира этого изгнан будет вон. Казалось, обращая внимание на этот стих, мы встречаем в служении Христа или в оборотах Его речи противоречивые высказывания. С одной стороны, я, говорит, пришел не для того, чтобы судить. Правда? Высказывает Христос. С другой стороны, что я пришел принесть меч, а не мир, чтобы разделить суд миру сему. Вот. Казалось, почему так? Вот. Я хочу сказать, в чем состоит суд. Давайте мы обратимся к главному кодексу, который делает начало суда, открывает суть суда. Это написано в 3 главе Евангелия от Иоанна. Там Христос говорит, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, правда? Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И там написано, что верующий в Сына Божия что делает? Не судится. А неверующий что? Уже осужден. То есть момент самоосуждения. И Павел говорит, что язычники, по природе не знающие Бога, но по природе своей делающие законные, сами покаяют, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетели совесть их, вот, и мысли их, то оправдывающие, то осуждающие. И вот в этой ситуации Христос говорит, что ныне суд миру этому, потому что князь мира этого будет изгнан вон. Есть несколько понятий мира. Есть несколько понятий мира. Скажем, есть понятие мира космического мира, макрокосмоса, то есть микрокосмоса, понятие мировое. Потом, то есть в определенной какой-то мы категории говорим. Есть понятие мира как вселенной. Вот. И понятие мира как человечества, и понятие мира как образа мирского, которым движет дьявол. И именно вот в этом направлении Христос говорит, что ныне суд миру этому, то есть миру, это процессу или системе, греховной системе, которой управляет дьявол, в которой во главе этого мира стоит князь этого мира, и он говорит, что ныне суд этому миру. То есть он будет, написано, осудил грех во плоти. Осудил. Христос осудил грех во плоти, вот, а грех это было оружие дьявола. Вот, и написано, что князь мира сего будет изгнан вон. Вот, то есть, когда мы уже приходим в послание к евреям, то там апостол Павел говорит, что и лишил силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, изгнан будет вон. И дальше он говорит, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. То есть, он говорит здесь непосредственно о своей смерти, что только посредством его смерти, вознесения его на Голгофском кресте, произойдет привлечение. Вот, это то, что говорит пророк Иеремия, ты влек меня и увлечен тобою, ты сильнее меня и превозмог. Это говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Когда я буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе. Это говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. То есть отношение Голгофского Христа. Но в ихнем понятии, на основании псалмов и других мест Священного Писания, они понимали, что Христос пребывает вечно. И они говорят, народ отвечал ему, мы слушали из закона, что Христос пребывает вовек, как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну человеческому? И у них сразу напрашивается логический вопрос, хотя даже исследуя, скажем, пророка Даниила, там конкретно говорится о Сыне человеческом. Кто этот Сын человеческий? Они задают вопрос. И Христос как бы не прямо, а косвенно дает ответ на этот вопрос. Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами». То есть опять Он обращает внимание на Себя, как на свет. Вот когда мы возвращаемся в первую главу, где говорится о Логосе, вот, и там Иоанн говорит, что был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И вот это он представляет себя, вот, говорит, что на малое время свет есть с вами, на малое время. И мы понимаем, что когда мы смотрим на солнце, то мы понимаем, хотя мы понимаем, что, скажем, взошло сегодня утром солнце, вот, оно идет к своему зениту, скажем, в зенит, в обеденный период оно, значит, достигло своей кульминации и опять склоняется к западу день, и солнце уходит к западу. То есть мы понимаем, что мы имеем время, ограниченное время, которое мы можем что-то делать, двигаться, направляться и так дальше. Вот. Когда приходит ночь, значит, человек не может делать никаких-то дел. Ну, мы говорим о логике. Вот. И точно так же Христос говорит, что мое служение или мое пребывание как света, оно ограничено во времени на очень короткий срок. И Он говорит, что пока свет есть с вами, ходите, чтобы не объяла вас тьма. И дальше Он говорит, что ходящий во тьме не знает, куда идет. И вы знаете, что действительно, когда мне не так давно рассказывали, что где-то о каких-то пещерах, которые существуют, я толком даже не знаю, говорят, где-то там менониты возят, вот, кто толком знает и был, говорят, что там, когда опускаешься на определенную какую-то глубину в эти шахты или там пещеры, как это правильно называется, то там, говорит, есть такая точка темноты, что не видишь, вот так вот вытягиваешь наперед руку протянутую, и ее не видно перед собой. Кромешная мгла или темнота, неосязаемая темнота. И действительно, братья мои и сестры, что вот в этом отношении она сравнивается просто с духовной темнотой. И Христос вот здесь говорит, что ходите, пока с вами есть свет, потому что ходящий во тьме, он не знает, куда идет. Вот, и представьте себе, скажем, даже если вы в лесу заблудились, вот, и вы сбились с какие-то ориентиры, вы еще какое-то время пытаетесь напрячь свое сознание, вот, чтобы определиться в ориентации. Но когда, если у вас плохая ориентация или уже вас посетили страхи, тогда вы теряете полностью ориентацию, и уже все. Вам уже везде одинаково кажется, правда? А если это еще в ночное время, забросьте вас в лес, уже никакой ориентации абсолютно. Абсолютно никакой ориентации. Вот, и действительно Христос говорит, что вот такой человек, ходящий в ночи, он не знает, куда идет. У него есть желание, у него есть, может быть, направление цели, но у него нет возможности достичь этой цели, потому что он не знает, куда идет. Правильное направление или неправильное. И 36 стих говорит: «Пока свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Пока свет с вами, веруйте в свет. То есть Христос говорил о себе как о свете. Вот, и Иоанн говорит, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И уже Ефесянам Павел пишет, что вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. И так поступайте, как чадо света. Фессалоникийцам апостол Павел пишет: вы же, будучи сынами дня. Там он говорит, что спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. А он говорит: вы же, будучи сынами дня, дотрезвитесь. Это он говорит непосредственно о втором пришествии Господа Иисуса Христа, о восхищении церкви. Он говорит, что придет же день Господень как тать ночью, как вор. Неожиданно для одних. Но для церкви Божией он там говорит, что вы же, братья, не во тьме, чтобы день сей застал вас как вор ночью. Но будучи сынами дня, дотрезвимся. То есть то, что определяет нашу жизнь, хождение во свете, жизнь во свете, поступки во свете – это, во-первых, трезвость. Павел говорит: отрезвитесь, как должно, ибо к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. То есть то, что определяет человека верующего, ходящего во свете, вот, и характеризующего как сына дня, сына света, это трезвость ума, трезвость разговорной речи, трезвость мышления, трезвость отношений, всех действий – это трезвость. Да трезвитесь, облегшись в броню праведности и жем спасения и надежды. Когда мы поступаем благоразумно в этом мире, чисто, свято, вот это как раз видит о том, и вы были некогда тьма, а теперь как свет в Господе, поступайте как чада света, то есть как дети света, которые распространяют. И последнее, на что я хочу обратить наше внимание в заключение нашего служения, это Христос сказал, что вы свет этому миру. То есть мы практически, я хочу сказать, что мы являемся отображением света Христова в этом мире. Мы принимаем свет на себя, потом этот свет мы отображаем в этом мире. И он говорит, что не может город, стоящий наверху горы, что сделать? Укрыться. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике, чтобы было видно во всем доме. И там он дальше говорит, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели что? Добрые дела, не плохие дела, а добрые дела. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы в нашей жизни действительно были добрые дела. У меня все. Если у вас есть вопросы, что-то было непонятно, пропущено или нелогично сформулировано, может быть, что-то вам не понравилось или с чем-то вы не согласны, пожалуйста, давайте мы остановимся. Есть вопросы у присутствующих? Благодарю за внимание. Да благословит вас Господь.